Итак, сегодня тема будет называться «Сатурн». Будем изучать деятельность Сатурна. И, кстати, сегодня день связан с Сатурном, суббота. Интересно совпало. Воскресенье – это Солнце. И вот считайте, от воскресенья по порядку идут планеты. Воскресенье – Солнце. Понедельник – Луна. Дальше идет Марс. И так далее. Кончается суббота и Сатурном. Итак, Сатурн. Многие говорят, что астрологи, что это зловещая планета. И в принципе она действительно планета не из лучших. Она не дает слишком много наслаждений, эта планета. В отличие от Венеры. Венера дает много наслаждений. Но Сатурн совершенно противоположный. Сатурн является богом правосудия, богом судьбы. Он помогает Ямараджи. Ямараджи – это повелитель смерти. Вы знаете, что смерть – это олицетворенное живое существо? Она реально имеет форму. Это женщина. Вот, она посланец. Она является посланцем бога смерти. Эта женщина, она приходит, забирает. Поэтому многие изображают женщину там с косой. Вот это вот и есть смерть. Но для праведников она приходит как очень красивая девушка с гирляндой на шее, с венцом на голове. То есть она как приходит как освобождение, как счастье. Зависит от того, как человек жил, как он вел себя, так он и видит свою смерть. Ну, в общем, Сатурн является сыном бога смерти. Поэтому можете себе представить, какой у него характер, какая у него внешность. В Ведах описывается, что в отличие от всех полубогов, Сатурн выглядит очень сурово. У него очень большие зубы, волосы железные, как железные такие нити, большие зубы. Если вы видите человека с большими зубами, такие крупные зубы, и такой у него такие стальные волосы будут, стальной такой голос, стальной взгляд, это означает, что вы видите перед собой человека-сатурянца. И если вы видели йогов, вы можете тоже увидеть, что у них очень длинные волосы. Они очень-то худощавые, их тело похоже, как будто они стали сделаны, были-то. Это сатурянцы. Всех, кого тянет на йогу со страшной силой, это означает, что Сатурн на них влияет. Кому нравится заниматься. Кому нравится получать наслаждение от аскез, это тоже Сатурн. В общем, Сатурн занимается йогой, он занимается духовной практикой через медитацию. И он влияет на нашу Землю таким образом, что дает каждому живому существу получить плоды своих аскез. Итак, Сатурн очень тесно связан с аскезами. Так что же такое аскезы? Аскезы – это то, без чего никто не может жить. И вы все каждый день совершаете аскезы. Каждый день это происходит. Я вам уже говорил, как, допустим, утром человек встает, рано утром. Ему хочется спать, но он встает. Потом он идет на работу, на улице холодно. Он стоит, мерзнет, ждет автобуса. Потом он залезает в автобус холодный, едет дальше на работу. Там все такие стоят, спят. Такое состояние, да, вот утром тяжело. Потом приходит на работу. Там он тоже заставляет себя что-то делать. Вы видите, что это аскеза. Но эта аскеза не добровольная, она вынужденная. Вот все вынужденные аскезы находятся под управлением Сатурна. Сатурн ставит человека в такое положение, что он вынужден жить такой жизнью, которую он живет. Например, есть люди, которые работают всю жизнь на полях, в колхозах, постоянно с этими железками, в тракторах, у них такие руки тяжелые, взгляд такой тяжелый. Если посмотрите на колхозника, вы увидите, что он такой очень такой вид суровый, да? Такой замученный жизнью человек. Это означает, что находится под влиянием Сатурна. Вот во время войны очень сильно Сатурн влиял, Великую Отечественную. Мы можем видеть, что женщины совершали аскезы, сами пахали поля, сами все собирали урожай, мужчин не было, сами там все поддерживали. И мы видим, что они такие становились очень крепкие, закаленные. Сила Сатурна дает выносливость. И, кстати, Россия и восточная часть Украины находятся под сильным влиянием Сатурна. Западная Украина уже не находится под влиянием Сатурна. Там уже Венера начинает действовать. Таким образом, мы видим, что от Сибирь, вот этот север, где вот Россия, север, пустынные места, это все связано с Сатурном. Там, где жизнь тяжелая, аскетичная. Также жизнь в горах тоже связана с Сатурном. Горы – это Сатурн, но в благости. Люди, которые живут в горах, мы уже можем видеть, что им трудно вырастить, да, продукты. Часто у них льют дожди, засуха, перепады. В общем, там есть большой отрыв от цивилизации, им тяжело приходится там жить. Это означает, что они находятся под влиянием Сатурна. И такие люди, которые прожили тяжелую жизнь под Сатурном, они становятся очень выносливыми. И мы видим, что наши бабушки очень выносливые. Они могут спокойно там зайти, куда им надо, стоять в автобусе целый час, они дерпят, они очень выносливые. Почему так происходит? Потому что они прошли такую жизнь под Сатурном, и их заставила судьба иметь аскетизм. И я вот наблюдаю за людьми, которые находятся под влиянием Сатурна, и видно одна тенденция. Они все склонны терпеть любые неудобства. Поэтому мы видим, что в России люди очень выносливые. Благодаря этому они выигрывали войны. Только благодаря этому. Больше ничему. Таким образом, мы видим, что Сатурн – это планета вынужденной аскезы. И человеку приходится трудиться психически, физически и умственно напрягаться. Он постоянно несет груз своей кармы. Это как ведет себя человек, на которого влияет сильно Сатурн? И вообще, почему он влияет на него? Если мы не хотим совершать добровольно аскезы ради достижения духовной практики, духовных каких-то сил, ради очищения своего сознания и сердца, то Сатурн нас заставит работать ради достижения каких-то материальных благ. Но что самое интересное, под влиянием Сатурна человек очень много работает и ничего не получает. Как это было в советские времена, работали на трудодни. Помните, такие были времена? Допустим, деревенские жители не разрешали учиться в городах, паспортов не имели. То есть практически положение рабства. Таким образом, можно понять, что вот рабы находятся под влиянием Сатурна. Рабы это не то, что со всеми там кнутами бьют, это уже кету планета. А Сатурн, он ставит человека в рабские условия. Он работает очень много и получает мизер, копейки. Таким образом, мы видим, что ту же самую работу в другой стране вы можете получать в 100 раз больше, делая ту же самую работу. Но в этой стране получите 10 в 100 раз меньше, потому что здесь находится влияние Сатурна. Каждая широта и долгота на нашей Земле находится под влиянием определенной планеты. И вот эта вся часть, это Россия, часть Украины, Беларусь, это все под влиянием Сатурна находится. Итак, как же действует карма на человека? Сатурн очень сильно напрягает его психику, у него появляется идея, точнее она у него есть эта идея, а Сатурн дает ему силу действовать. Итак, первое правило, как они мыслят, такие люди. Самое главное в моей жизни – это труд. Труд, терпение, труд, все перетрут, это лозунг Сатурна. Слава труду. Слава труду. Не слава самосознанию и науке, и совершенству, слава труду. Труд создал человека. Все сатурянские представления. Причем это все Сатурн в таком невежестве. Дальше идея такая. Если я буду очень много работать, я очень много заработаю. Поэтому какая логика у них? Они начинают трудиться. Они ставят на кон своей жизни, свою жизнь. И, допустим, жадность очень сильно развита у них. Они хотят получить благо какое-то, деньги. И они обменивают. Например, благочестие свое, они здоровье отдают. Такой человек может работать по ночам, и у него будет здоровье ухудшаться из года в год. Но когда ему скажут, что мне надо ночью работать, найдите другую работу, он скажет, что это невозможно. Почему он скажет, что это невозможно? Потому что у него нет другой идеи, что можно жить по-другому. Это означает, что Сатурн давит на такого человека. Он не может мыслить по-другому. Он считает, у него есть вера, что именно вот эта работа, вот этот завод или вот это предприятие является причиной моего существования. Видите? И ради этого завода я совершаю аскезы. И таким образом, что происходит? Человек продолжает так жить. Здоровье у него уменьшается из года в год. Через некоторое время его оттуда уволят, больного, ненужного. И он останется без работы, без денег и без возможностей как-то развиваться дальше. То есть он потерял все время, деньги и здоровье. Вот это означает, что Сатурн на него влиял. Такой человек, допустим, который не хочет задумываться, почему я так тяжело тружусь, и как можно ли вообще как-то жить по-другому. У него нет таких мыслей, он не хочет даже об этом думать. И вы помните, в советские времена даже такая статья была за тунеядство. То есть люди, которые находятся под влиянием Сатурна, они считают, что хороший человек может быть только тогда, когда он работает. Если он не работает, значит он плохой. Так, вы работаете, первый вопрос. Работает хороший человек. Вы не работаете, плохой человек. Понятно? Такая статья даже была. Ты после армии, когда возвращаешься, ты должен в течение 2 месяцев устроиться на работу. Вот это означает, что влияние Сатурна давит на всех, то есть никому не дают свободы. Может быть, у него куча денег осталось по наследству, но ты должен все равно работать. А если у тебя появится очень много денег, тебе их отнимут. Почему же отнимают деньги? Потому что Сатурн в невежестве, он дает большую зависть. Чаще всего это люди, рабочий класс, причем такой рабочий класс низкого пошиба, такой вот, низкие люди, пьяницы такие вот. Рабочий класс есть передовые рабочие люди, они относятся больше уже так к Сатурну благости, они мастера обычно. А такие люди, которые на шабашках живут, халтурят, вот такие вот колхозники, алкоголики все, такие вот бродяги, мошенники, дельцы черного рынка, вот это все по Сатурну. Кстати, цвет Сатурна черный, сливовый, и вы можете обратить внимание, что в России и на Украине вы не найдете ярких цветов одежды. Я когда покупал себе куртку, я не мог найти нормальный нежно-зеленый, нежно-голубой цвет. Только черные и коричневые тона. Просто посмотрите вот на Европу, вы увидите там пестрые цвета, все яркое. У нас все черно-белый цвет. Вот так вот. Рак. Это означает влияние Сатурна. Людям нравятся черные цвета, потому что они находятся под влиянием этой планеты. Даже если он захочет другую одежду, он не сможет ее купить. Если посмотрите на лица людей, они тоже такие мрачные, подавленные сами в себе. Некоторые страны западные, например, там больше улыбаются. Вот здесь на Украине у вас больше улыбаются люди. Больше. Юмор как-то понимают. Вот. Ну, вот чем в России. Нельзя сказать, что они хуже или лучше. Просто там Сатурн больше давит. Там люди более вдумчивые, такие погруженные в себя, скрытные, боятся всего. Например, кончается лекция, говорит, ну подходите, давайте общайтесь. Вот так, смотрите. Ничего боитесь, подходите. Где-то несколько недель ушло, чтобы они начали подходить и общаться. Люди держатся на расстоянии, никому не верят. Двери вся закрыты, общение очень плохое. Допустим, много очень жестокости, суровости. Это означает все Сатурн. Поэтому мы видим, что на юге другие люди совсем. Понимаете, проблема не в нации, проблема где живет человек, в каком месте. Если, допустим, он живет на юге, у него, даже если он русский, у него меняется характер. Он становится похож тоже вот, на местных жителей. Это означает, что планета влияет на него. Итак, Сатурн в невежестве. Это означает, что такие люди будут думать таким образом, что только труд, больше ничего. Что дальше будет с их судьбой? Они чаще всего верят, что я накоплю много денег, если я буду очень сильно убиваться, поломаю себе позвоночник, выломаю себе все суставы, если я себе засажу, допустим, поле картошки, ну то, что уже колорадский жук съел, это другой вопрос. Главное засадить еще больше. Так, в этом году колорадский жук съел все, посажу 2 раза больше на следующий год. На следующий год опять сожрал, посажу еще больше, пусть подавится гад. Понятно? Труд такой, очень ослиный труд, необдуманный. Зачем там сажать картошку, где не растет? Но он упирается, он говорит, нет, я ее выращу, потому что я так хочу. То есть упрямство тоже относится к Сатурну. Упрямство, качество характера. Это когда человек трудится с упрямством. Например, ему говорят, не сажай здесь помидор, они здесь плохо растут, а у меня будут расти. И вот он бегает вокруг этих помидор, бегает, все равно они гниют, и все равно он их сажает. Ясно? Дальше, человек под сильным влиянием Сатурна, он приходит с работы, но он не может успокоиться, он не может просто сесть и расслабиться, ему нужно что-то делать. И он начинает что делать? Начинает тереть вещи тряпкой, потом начинает все пылесосить, потом говорят, ну может успокоишься, сядь отдохни, не к чему отдыхать, лодыри все, бездельники, негодяи. Все в грязи поросло, она вот так вот бегает, напрягается, дальше, она начинает говорить, давайте мебель менять. Давайте поменяем с этой комнаты в ту комнату перенесем. Он говорит, зачем? Надо. Если так подумать, нет смысла. Но им надо что-то делать, надо менять. И они поменяли мебель. Прошло месяц, они говорят, так, что еще сделать? Давайте сделаем еще один ремонт. Может, не будем ремонт делать? Давайте сделаем. Так, ремонт затянулся, хорошо жизнь становится. Возникает ощущение, что идет жизнь как-то полноценно. Работа идет. Если работа идет, означает есть жизнь. Это их понимание. Дальше что происходит? Они не только себя напрягают, они напрягают еще всех остальных вокруг себя. Так они говорят: так ты что не работаешь? Давайте работайте. А вы что не работаете? Ну-ка работайте. Вы: так мы уже закончили работу, еще работайте. Так я уже устал, нечего отдыхать. Надо работать. Потом будем отдыхать. Когда потом, непонятно. Они никогда не отдыхают. Они могут, например, приехать в какое-то красивое место. Чаще всего они не ездят в курортные зоны, не ездят в походы, они не отдыхают на природе. А если они приезжают в поход, например, то он весь поход рубит дрова. Сядь отдохни, нечего отдыхать, он говорит. Надо рубить. И он что-нибудь пилит или что-нибудь рубит. Он не отдыхает. Если, допустим, все в футбол играют, он будет вкапывать ворота. Он не будет играть в футбол, он будет работать. Поэтому такие люди, они постоянно работают, трудоголики их еще называют. И чаще всего они остаются со сломанной спиной, сломанные позвонки, суставы, артриты, артрозы, ревматизмы, параличи, связанные с Сатурном. Почему человек получает паралич? Когда он носит с утра до вечера, ему работать надо, то он может родиться в следующей жизни, например, в стране, где люди имеют косые глаза. Знаете, такие вот есть косоглазые нации? Знаете, почему они косые глаза? Косоглазие означает, вот какую сторону глаз косит, это можно понять, какой у него менталитет. Если правый вот сюда налево, это означает, он все время думает о женщинах, все время думает, это луна, о женщинах, думает, как бы за счет них пожить. Видите? Думает. Когда правый, когда левый глаз косит правому, это означает, надо работать как можно больше, добиваться, меньше думать. То есть первый вариант — это халяву какую-то найти, на шейку кому-нибудь сесть. Второй вариант — нечего думать, надо пахать. Пахать, пахать, пахать, пахать. Дальше, если вот так глаза, это означает, не надо думать ни о чем, ничего не надо делать, надо просто упахиваться до смерти. Поэтому китайцы очень трудолюбивые. Они могут тяпкой пыжить с утра до вечера. Понимаете? Не просто так. Поэтому чаще всего это косоглазие не встречается, как национальное. И если человек упахивается, допустим, он работает на заводе, вот эта вот работа, как это называется, конвейерная, делает это монотонное движение, у него может возникнуть болезнь по Сатурну. В следующей жизни он может родиться и иметь такую болезнь. Это называется, как это было? У них все это ступоры. Вот расческу ему даешь, он так расчесывается. Тик такой. Он может рассчитаться до крови. Боль будет орать, будет чесать. Пока ему так руку не остановишь. Да. Это означает, что труд с упрямством дает такие вот заболевания по Сатурну. Итак, когда человек трудится, он не может отдохнуть, он не может просто расслабиться, он не может видеть, что еще мир большой, что есть другие радости в жизни. Тогда Сатурн ему говорит: привет. И жмет ему руку. Когда Сатурн пожал ему руку, он ложится в кроватку парализованный. Это называется привет от Сатурна. Когда он лежит в кровати и думает: как же что я теперь делать-то буду? Мне же надо работать. И чем больше он в этом думает о работе, тем больше его парализация, ну, еще больше охватывает. И так вот, если спросить таких людей: что ты будешь делать, когда выздоровеешь? Как, что, работать буду? Понятно? Паралич означает труд с упрямством. Неосмысленный труд. И я вам расскажу один случай. В деревне был, видел. Одна соседка все время заставляла свою невестку работать. Она сама работала, вот этот Сатурн у нее сильно проявлен. И она всех напрягает вокруг себя. И ее заставляла, все время ее ругает. И однажды у нее парализовал язык. Я сам расскажу, это была комедия. У нее парализовал язык. Этот нерв, который проходит через язык, у нее воспаление возникло очень сильно. И за сильное воспаление ей сделали укол и отключился вообще язык. И вот так вот, смотрите. А когда она пытается что-то сказать, дикая боль. Все лежит, молчит. Как только видит невестку, смотрит, опять молчит. Понимаете? И меня пригласили к ней посмотреть, что за болезнь. И я сказала: оставьте невестку в покое, все пройдет. Вы просто замучили всех вокруг себя. Ладно, поняла. Через некоторое время мне рассказывают. Записки пишут. Пишу записку. И в конце рисунок такой кулак. Кулак такой. Пишет задание, и не сделаешь — во. Она мне приносила, показывала. Смотрите, говорит. Пишет молча. Говорить боится. Боль. Короче, рука отнялась. Чем писала. Так, она училась левой писать. Левая рука отнялась. Дальше, следующий момент. Она уже сидела вот так. Глазами. Строила там, глазами там. Стреляла в нее. Глаза заболели. Потом, когда все заболело, оставила все в покое, вроде начала спускать. То есть обратите внимание, видите, что происходит? Продолжаем упрямиться. Продолжаем упрямиться. Допустим, человек работает на чем, он говорит, не работает, инсульт будет, он все равно продолжает. Сначала был такой случай, не один уже, умирают на работе люди, с того, что по ночам не спят. Нет, он будет упрямо работать. И что самое еще интересное, допустим, жена такого человека, она тоже будет ему говорить, давай работай. То, что ты начинаешь болеть, то, что ты можешь потерять свою жизнь, это никого уже не волнует. Потому что идея во всей семье – это работа. Хорошая означает работу. И такой человек, он не может остановиться, потому что он потеряет свою семью, он потеряет все, он это чувствует. Видите, как карма держит в тисках. Итак, Сатурн в невежестве означает вот такие вот болезни, вот такие вот страдания. Сатурн в страсти означает, это даешь, наше пролетарское даешь. Даешь пятилетку за 2 дня. Даешь бам за неделю. Даешь целину. То есть смотрите, за столько земли, да, есть плодородной, зачем спахивать песок? Как вы думаете, это нормальная идея? Поехать в пустыню и сажать там хлеб. Сама идея нормальная? Это же бред. Но знаете, почему хотелось это сделать? Потому что Сатурн находится в страсти, на зло буржуазной Европе. На зло. То есть такие люди начинают работать на зло. Зачем столько металла? На зло, чтобы было больше. А зачем, это уже другой вопрос. Дальше, на зло. У нас будет, допустим, больше машин, больше тракторов. Вы знаете, что после войны в Советском Союзе было танков больше, чем у всей Европы и Америки вместе взятых? Знаете об этом? Огромные поля пол Казахстана можно было заставить танками. Оружия столько было. Все это сгнило через некоторое время. Таким образом, Сатурн означает страсти. Всегда хочется больше добиваться, хочется больших результатов от своего труда. И человек очень сильно привязывается к результатам своего труда. Он думает, так, сегодня добыл столько-то угля, завтра добуду еще больше угля, потом еще больше. Соответственно, что происходит? Нагрузка. Нагрузка возникает на его здоровье. Потом возникают обвалы, либо на него валится уголь, либо он ломает себе спину. Но люди в страсти, они не могут тоже остановиться. Если Сатурн в невежестве, это полная глупость. Они просто работают за бутылку водки и все. А Сатурн в страсти означает работать ради работы. Прибыль ради прибыли. То есть они не понимают, для чего вообще все это нужно. Куда вкладывать свои деньги? Зачем я это все имею? И что происходит? Он работает, работает и чувствует, что как-то бессмысленно все. Ну, думает, ну, крутятся у меня эти деньги, а как-то счастья-то и нет. И он начинает развиваться в разных направлениях, и все равно счастье не приходит. И люди, которые находятся в страсти, они верят всегда, что трудовая книжка их спасет, что стаж их спасет. Они в это искренне верят. И они, в конце концов, доживают до пенсионного возраста и получают фигушку без масла. Возникает отчаяние. Как же так? Я всю жизнь работал. Но знаете, почему это возникает? Потому что, когда человек работал ради себя, он всегда оказывается в таком положении. Если бы он работал ради других, он бы сейчас стал социально полезным человеком. Он даже в старости нужен был бы всем остальным. Таким образом, наше образование в страсти означает научить человека работать. Такое ослиное образование. Просто научить его работать, чтобы он работал, там КТУ где-то отучился. Вот он работает, и станком постоял, а то, что у него будет старость, никого не интересует. Когда он не сможет ничего делать. Таким образом, мы видим, что Сатурн в страсти дает всегда разочарование. Сатурн в невежестве – страдания сначала до конца. Сатурн в страсти есть счастье от будущей зарплаты. И в конце это дает разочарование, а Сатурн в благости означает работа над собой. Это так, что значит работа над собой. Человек понимает, что все мои внешние проблемы возникают из-за внутренних проблем. Он не пытается сломать судьбу вокруг себя, он начинает ломать свои пороки, на которых базируется его жизнь. Например, он может совершать аскезы, чтобы тянуть любовь на себя. Мы всегда пользуемся силой аскезы, всегда пользуемся Сатурном. Например, жена хочет, чтобы муж мне больше уделял внимания. Что она начинает делать? Она начинает держать обет Мауны. Знаете, что такое Мауна? Молчание. Есть такая ведическая практика, если вы будете молчать в течение года, ни слова не скажете. молчать, при этом молиться. Ваша речь будет иметь силу. Сатурн дает силу. Запомните это. Сатурн дает силу через аскетизм. Если, допустим, человек молчал, он скажет, вылечись, и эта болезнь уйдет из его тела. Так действуют мантры. Человек постится, например, держит пост на речь. Потом он говорит какое-то слово, оно непременно сбудется. Или, допустим, он скажет, умри, и он умрет. Вот это сила. Если, допустим, мы совершаем аскезы, например, молчим, обиделась на мужа и молчу так. Это же тоже мауна. Почему мужу плохо становится? Ты почему молчишь? Что случилось? Молчит. Смотрите. Аскеза. Держит. Всем становится плохо. Что такое? Это объясни мне, что. Смотрите. Молча ушла. Пришла. Молчит. Держит мауну. Его начинает трясти. Вот аскезу-то она держит. Дальше. Чтобы как-то из этого состояния выйти, он чувствует воздействие. Что он начинает делать? Тоже начинает ее трясти. За грудки так берет. Трясти. В чем дело? Я не понимаю. Объясни мне. Она так. Не скажу. Продолжает дальше держать аскезу. Есть много видов аскезы. Например, голодовка. Мы будем голодать. Так, нам денег не заплатили или там президента не выбрали, как у кого хотели. Все. Аскеза. Кстати, у вас тут аскезы совершают. Я видел, в палатках сидят. Терпят. Это же аскетизм. Самый настоящий. Значит, что он будет делать? Он будет голодать, требовать. И аскезы чаще всего, они добиваются этого. Посмотрите. Допустим, раз полгорода начал голодать, это забастовка, это аскетизм. Все. Народ отрекается от своей работы, не хочет, допустим, жертвует чем-то своими личными интересами. Все. Они таким образом получают благо. Кстати, с помощью аскетизма Индия освободилась. Они просто игнорировали все английское, я уже рассказывал. Просто стали молиться и не выполнять то, что, ну, что от них требуется. И держали аскезу. Все, они ничего не смогли сделать. Поэтому, если человек имеет силу аскетизма, никто не победит. Нет таких сил. Итак, давайте поговорим немножко про аскезы. Аскеза страсти означает аскеза ради себя, ради достижения своих эгоистических целей. Это голодовки, это сидячие забастовки. Допустим, человек может марш мира сделать. Он, например, может идти пешком от Петербурга до Камчатки. Это аскеза. И он имеет силу. За ним люди присоединяются к нему, он набирает силу. Какой-то фильм был комедийный, американский, я не помню, давно я смотрел. Точно, Форест Гамп. Посмотрите. Он сам не понял, что он сделал, он просто пошел. Это такая аскеза у него в страсти. Он просто идет вот, и шел, и все. И народ за ним присоединился, думал, что это какой-то марш. А он просто так гулял. Прошел там через всю Америку пешком. Там целую философию выдвинули. Ради чего вы идете? Просто иду. Это не просто он идет, это означает, как что-то хочет, там народ уже завелся, там демонстрации целые сзади шли. Таким образом мы видим, что сила аскетизма дает возможность влиять на людей. Если, допустим, сейчас человек, вот я, например, сейчас залечу здесь так, наверх, в позе лотоса, и буду вам лекцию с воздуха давать. Все, господа, я соберу тысячи людей, миллионы. Да, все, потому что у меня вот это и есть сила. Поэтому мы видим, что аскетизм дает такие возможности. Мистические силы может дать аскетизм. Например, если каждый день будете смотреть на горящую свечу и тренировку делать ума, чтобы ваш ум не прыгал в разные стороны. Каждый день смотреть. Если вы научитесь в течение часа думать только об огне, вы сможете увидеть тонкое тело человека. Вы сможете сконцентрироваться на любую точку Вселенной и увидеть то, что там происходит сейчас. Также вы можете видеть сквозь стены. Это просто тренировка ума. Нужно получить аскетизм. Если, например, держать обет молчания, я уже говорил, и еще при этом медитацией заниматься, вы можете, допустим, заговаривать болезни. Просто так руку наложить и вылечить его. Если, допустим, смотрите, человек стоит на одной ноге, вот с утра стоит так на одной ноге, 10 минут, 20 минут на одной ноге, 20 на другой, или час, или 2 часа. Ему тяжело, он стоит. Это означает, он будет иметь выдержку. Он уже тренируется, видите, выдержка у него идет. Потом он может контролировать свои чувства в самых тяжелых ситуациях. Вот это все дает Сатурн. Итак, Сатурн, смотрите, либо я в тюрьме держу аскезы, тюрьма это тоже аскезы. Посмотрите, что там с ним происходит. На самом деле, сама идея тюрьмы неверная. Они там дают им силу. В тюрьме они совершают аскезы и становятся еще сильнее. И они, когда выходят оттуда из тюрьмы, я вот такой вот шкет, мелкий, слабенький внешне. Но у него будет сила Сатурна. И они, кстати, так говорят: ша! Знаете, такой ша? Вот это знак Сатурна, вот это. А ша шани. Шани. Это санскритное слово. Шани. Сатурн. Он говорит ему: ша! Я зону топтал 5 лет. Деньги на бочку. Все. Выложили. Почему так происходит? Почему такая сила? Кстати, многим женщинам нравятся такие мужчины. Многим нравится. Потому что там мужские качества. Там сила, там аскетизм. Понимаете? Вот у него шрам такой серьезный вот здесь. Мужик конкретный, понимаете, такой: не бойся, я тебя защищу. Она: о-о-о, какой мужчина. Все нормально. У него такой взгляд, вот такой, смотрите, очень уверенный. Признак аскетизма. Такой уверенный взгляд, походка очень уверенная. Он так говорит: ты не прав. И ты за это умрешь. И всем становится страшно. У которого нет сил аскетизма, и как они себя ведут? Вот так. Ты за базар отвечаешь, да? Как эти, шархан. Вот, понимаете, это отвечает на их языке, это как называется, это фраер, да? Такой, кто такой? Берите эту. Но человек с сильным Сатурном, он очень выдержанный. Даже вот эти все мафиози, которые управляют, они очень выдержанные. Они все обдумывают. Вот у Сталина такое было. Сатурн там сильный был, Марс, Сатурн, видите, планеты все, такой железный, да? Сталин, само слово, Сталь, железный Феликс, Эдмундович, Сатурн. Они же все эти революционеры прошли школу аскетизма. По тюрьмам, по ссылкам. Вот что они делали, закаляли их, закаляли. На самом деле нужно было уничтожить у них аскетизм, нужно было их развратить полностью, и все, они сами бы отстали. Дать им кучу денег, власти и женщин, все. Они им революцию не сделали. Они их закаляли. Так вот, тюрьма означает, им нужно туда больше, больше туда, больше, больше разврата, больше водки, больше. Они сами себя уничтожат. Вот так с преступностью можно бороться. Не нужно их закалять. Так вот, поймите, что Сатурн невежественный, он дает такую силу. У них сленд свой. Мы потом завтра будем проходить раху про сленды. Завтра будет. Раху кету завтра будет. Завтра, в 6 часов, да. Так, ну вот, а на работе такой человек тоже будет себя вести. Он, допустим, таким образом, он будет вот так себя вести. Он зайдет, скажет: так, почему бардак? Все понятно. Начинает шуршать. Таким образом, Сатурн дает силу нервной системе, либо ее разбалтывает. Если есть аскетизм, есть сила, есть контроль. Я уже рассказывал, что после войны Великой Отечественной остались одни аскеты в армии, и они эту манчжурскую армию уничтожили за 3 месяца. Американцы не могли справиться, японцы не могли справиться. Просто 3 месяца, стремительно маршем прошли, вот так, пол Китая. И все. Спрашивается, откуда такая сила? Вот оттуда, они прошли. Мой дед, например, 7 лет воевал. Он рассказывал, говорит, что настолько, говорит, мы уже были закаленные. Мы, говорит, могли спокойно спать в снегу, могли спокойно, допустим, не есть там неделю-две. Читалось нормально. Легко переносилось все это. Вот если вы посмотрите, например, на людей, которые имеют силу Сатурна, они очень так мужественно выглядят, так сурово. Вот все цари древности, это такой очень суровый взгляд. Македонского было сила аскетизма. Не боялись аскез. И так говорится, что если человек боится аскез, он становится слабым и невыносливым. Когда человек поднимается в горы, у него увеличивается сила аскетизма. Поэтому песни такие: кто в горах не бывал, тот не рисковал. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да? Такая тоже песня сатурянская. Кто так вершину не покорил. То есть покорение вершины начинается с аскеза. В ведах описано, что если человек поднимается в гору, он набирает силу Сатурна, а Сатурн означает прана. Прана сильно связана с нервной системой и с нервной деятельностью. Также связана с надпочечниками, которые регулируют давление в организме и мышечной активностью. Итак, вы видели, что вокруг Сатурна находятся кольца. Много колец. Вот эти кольца означают энергетические центры, чакры. Там движется прана. Таким образом, Сатурн управляет всей праной в организме. Прана движется по нервной системе. Если прана замедляется, нервная система вяло работает. Если прана активизируется, нервная система возбужденная работает. То есть, что такое нервы? Это провода, по большому счету. Они не имеют никакого значения. Значение имеет прана. Насколько она правильно двигается по нервной системе. Вот эти все тики, подергивания. Вот такой человек вот так вот делает. Или так, вот так. Непроизвольное подергивание означает влияние Сатурна. Вот эти вот движения. тремор, влияние Сатурна. Когда губа трясется или челюсть трясется, это влияние Сатурна. Означает пран, дисфункция работы праны. А в целом он дает тонус деятельности. Если Сатурн в плохом положении, человека тонуса нет деятельности, он не может работать. Итак, посмотрите на животных, таких как, допустим, ослы, лошади. Вы увидите у них чисто Сатурн, особенно у осла, очень много Сатурна. У него тело как резиновое. Их даже волки не едят. Знаете об этом? Ослов волки не едят. Невозможно мясо не сварить, как резина. То же самое, что в автомобильной резине, никакой разницы нет. Я видел ослов близко, трогал, изучал их. Очень интересные животные. И они, что самое еще интересное, они очень выносливые. Вот кони, они имеют быстроту, они быстро могут двигаться, но они не такие выносливые, как ослы. Ослы могут долго работать, рутинно, в жара, холод, им все равно. Они работают. Верблюды то же самое. Им не страшно холод, не страшно зима, очень аскетичные животные. Поэтому они, видите, живут в тех странах, где тоже много аскетизма. Кстати, на Кавказе сейчас вот уже модно стало заводить верблюдов. В Ставрополье тоже сейчас верблюдов покупают. В деревнях уже. Даже в российских деревнях. Очень выгодные животные. Зимой ничего не надо. Пошел все на веточки, живет, веточки ходит. Колючки подъедает. Никакого сена не надо. Очень удобные животные. А по силе не уступает лошади. Итак, если Сатурна много, праны много, человек будет очень сильный. У него мышцы будут как сталь. Например, был такой Пхима Сена, когда он родился, описывается, когда он родился, он упал. Когда он покатился с горки, камни все так вот в порошок растерлись. Ребеночек покатился. Такой кусок стали. И когда он вырос, и там была битва на Курушетре, самая великая битва была, и он одними руками просто армию так вот людей разрывал. Такая была силища. В общем, как сила, вот эта способность мышцам наливаться силе дает силы Сатурна. Поэтому Сатурн, если в сильном положении, человек будет силен. Если слабый, то он будет слабый. Сила еще идет от Солнца. Солнце дает объем. Марс дает силу воли. А Сатурн дает праническую силу. Прану. Итак, если человек находится под сильным влиянием Сатурна, то у него может появиться напряжение внутри. Желание действовать и трудиться для преодоления трудностей. И одновременно с этим на него наваливаются неприятности. Какие-то тяжелые события. Ему становится тяжело жить. Например, если у женщины умирает муж, это означает, что Сатурн наступил. И у нее нет внутренней силы как-то действовать в жизни. Вообще смерть родственника означает влияние Сатурна. Сатурн часто несет смерть. Сатурн часто несет катастрофы, несчастные случаи. А если какая-то болезнь связана с обездвиживанием, это тоже связано с Сатурном. Допустим, упало что-то на человека, там, переломы рук или ног. То есть, когда он лежит, не может двигаться, это означает влияние Сатурна. Когда просто порез или удар, это может быть еще Марс. Но человек остался, может действовать еще. Когда он не может действовать, значит Сатурн. Если стоит Сатурн в хорошем положении, значит человек в прошлой жизни накопил много хорошего. Он много совершал аскез. Как выглядит человек, который в прошлом совершал аскезы хорошие, благочестивые аскезы, духовные аскезы? Он не боится ничего. Он может легко оставить, допустим, свой дом, легко отречься, его ничего не держит. Ему даются хорошо писания, он понимает их. У него очень много свободного времени, он не склонен себя обременять. Не путать это с ленивыми. Он просто не видит смысла в такой тяжкой работе. Но он работает над собой постоянно, беспрерывно работает над собой. А если Сатурн стоит в плохом положении, то человек попадает в очень тяжелую ситуацию в жизни. Итак, Сатурн требует самодисциплины, потому что происходит напряжение нервной системы. И чаще всего они израсходуют свою жизнь, они по ночам работают, едят все не вовремя, живут неправильно. Таким образом они ухудшают свое здоровье каждый день. Если он не будет трудиться, то будет страдать от этого. У меня такая идея. Человек с таким Сатурном теряет ощущение счастья, которое идет само собой. Оно уже есть, это счастье. Мы упахиваясь, теряем это ощущение. И как можно понять, что он уже упахался? Он не может нормально ни с кем общаться. Его все раздражает. Он просто хочет остаться наедине. Допустим, когда человек долго прием ведет, кто-то вот здесь есть, работает с людьми, врачи там или учителя, они к концу уже не могут видеть даже кто-то. А вот у меня еще один вопрос остался. уйди отсюда со своим вопросом. Ему плохо становится, его рвет изнутри. Да? Или как это, врачи часто всего страдают от этого. Доктор, а у меня еще вот это. Ему становится плохо. Он может, допустим, истерики закатывать. Тоже с Сатурном связано. Венера, Сатурн. Итак, благосприятный Сатурн означает аскеза для духовного продвижения. Например, паломничество по святым местам. Сейчас эти паломничества заменяются паломничество по другим городам. Например, человек вырвался на свободу и едет в Париж. Когда он приехал в Париж, там написано «Едьте в Днепропетровск». Там будет счастье. Обратите внимание, в каждой стране написано, допустим, в Париже «Едь туда», там говорят «Едь туда». В другом месте говорят «Едь туда». И все друг друга посылают. Это означает, что люди не знают, что нужно делать с этой энергией. Они хотят какое-то паломничество идти. А что это, какое им благо принесет, они не знают. Что есть святые места. Например, можно пойти в Гималайи, посетить святые места, Гангу, например. Много есть святых мест, храмы. Но такой идеи в голову не придет, потому что он находится в страсти, невежестве. Он лучше будет покорять Эверест. Ну, покорил Эверест, ну, поставил этот флаг. Можно пойти в горы отдохнуть культурно, понимаете? Разница есть. Пришел в горы, отдохнул, да, пообщался с людьми. Такое, в другой атмосфере, на природе. А можно покорять так, чтобы отваливался нос на ходу, чтобы пальцы отваливались. Там кто-нибудь упал, разбился, потерял жизнь. Все, залезли наверх, поставили флаг, я покорил. Есть такой анекдот. Американцы поставили на Эвересте флаг свой. Стоят такие. О, гимн поют. Раз такая бабка выруливает. Такой, hello, boy. Бутылок пустых нет? Наши бабушки очень аскетичные. Они могут делать... И еще такой интересный момент. Я видел своими глазами. Идет соревнование. Короче, бежит такой негр по бегу. Бежит, это осталось до финиша совсем немного. Перед ним, спиной вперед, бежит корреспондент и снимает его на камеру. Вы понимаете, нет? Спиной. И он ее не может догнать. Вот это вдумайтесь. Ему надо дать золотую медаль, там корреспондент. Он не тренируясь, бит спиной назад, занял первое место. Корреспонденты тоже очень эстетичны. Никуда они лезут постоянно. Везде лезут, куда не нужно лезть. Пули свистят, они умудряются снять боевика, который вот так вот в упор лицо, который стреляет в армию там. Как он туда забрался, как он его снимает, непонятно. Но он это делает. Понимаете, что происходит? Это вот такие вот сатурианцы. Они готовы на любую аскезу, лишь только получить себе чего-то. Они не боятся этого. Говорят, риск – это наше дело. Отлично. Главное – хороший сюжет. И чаще всего они погибают. Та же самая вот лазень по горам тоже. Ой, давай по этой скале заберемся. Она не просто отвесная, она еще с падиной вовнутрь. Давай так вот заберемся по сфере. Им нужно вот такого вот экстрима, им нужно, понимаете? Чтобы адреналина получить. Но тоже мы на раху переходим потихонечку. Это уже раханутые такие наклонности. Но сатурианские наклонности, они немножко другие. Значит, например, забраться куда-нибудь там и аскезу делать. Как один знакомый забрался в дольмен и сидел там аскезу совершал. Его вот так оттуда и вынесли. Он не хотел выходить. Я буду здесь сидеть, держать аскезу в лотосе. Его вытащили, отправили в дурдом. Вот в этом же позиции. В общем, аскезы, которые совершаются в невежестве, чаще всего нарушают психику. Запомните это. Например, аскеза в невежестве. Два человека, я читал газету, решили побить рекорд Иисуса Христа. Нет, обратите внимание, побить рекорд. Иисус спортсмен пришел, рекорды поставил. А мы его, шпентили тарапулька, мы его побьем. Он постился 40 дней, а мы пропастимся 45. На 11-й день одному стало плохо, на 20-й день у второго возникла серьезная проблема с психикой. Все, они оба остались инвалидами. Вот вы помните вот эти вот посты, так, я буду поститься, все, мне сказали, мне научили, сила аскетизма, все, вперед, не ем ничего, желудок сгорел, ладно, не ем ничего дальше, желудок мне нужен, я не есть это тело, все, я душа, раз, дергаться начал, нервная система начала ходить на весе, нормально, я не есть эта нервная система, Ладно, вот раз голову снесло. Все, потом в больнице. Это когда человек циклится на чем-то, аскетски совершает. Например, я напишу музыку лучше, чем Паганини. Пишет с утра до вечера. Пишет, с ума сходит. Все от него ушли. Он подождет. Вы никто не понимает, мы аскез, у него уже голос такие, ногти вот такие, он пишет, музыку сидит. Я добьюсь. Все. И у него сносит голову, он попадает в дурдом. Там он продолжает аскезы совершать. Понимаете? Итак, благословенный Сатурн означает аскез в благости. То есть, если сказано, что нужно проститься по икадышам, значит, по икадышам. Не надо ничего выдумывать. Когда человек выдумывает сам себе аскезу, он страдает. Женщинам вообще нельзя свое тело мучить. Эта аскеза нужна для мужчин. Женщинам нельзя. Знаете, какая аскеза для женщины? Контроль языка. Самая главная аскеза. Больше ей ничего делать не надо. Научиться контролировать свой язык. Как у нее происходит? Она сначала ляп, ляп, и в конце еще ляп. Потом ой, ой, ой, зачем я это сделала? Потом опять ляп. Так идут себе женщины. У них язык не контролируется. У них карма через язык выходит. У мужчин через насилие выходит карма. Они склонны к насилию. Женщины склонны через... Понятно? Итак, Сатурн дает способность к действию. Если человек очень много изучает и в своей жизни не реализовал что-то, в следующей жизни он будет находиться под сильным влиянием Сатурна. Например, синус, косинус, тангенс, тангенс, на этом у него бзык по жизни. Да? Дальше, через некоторое время он на катангенсе совсем уже помешался. В следующей жизни он должен это все реализовать. Или, например, человек дает какие-то вещи, которые сам не понимает. В следующей жизни он должен реализовать. Поэтому чем больше мы изучаем, агни-йогу изучаем. Зачем? Потому что так нравится. Все, начали изучать. В следующей жизни тебе придется родиться в том месте, где изучают агни-йогу, пройти все это дело, понять, что тебе это не надо, что просто нужно желать всем счастья, опять вернуться с новое рождение, чтобы получить новое тело. О, за три жизни можно попасть. Только потому, что мы чем-то увлекаемся. Магией занялись, хорошо. Магией занялись, вот я сейчас буду ману держать, чтобы заколдовать. Я им скажу, кто так делает? Приворот, приворот, приворот. Хочешь этого мужчину? Сейчас мы его привернем. К чему его привернуть? К тебе привернуть, сейчас привернем. Все, она так. Вот такой вид они делают, смотрите. Марфа. Вот смотрите. Очень такой мистический взгляд. Вот такой. Марфа исцелит. Марфа все победит. Коррекция кармы. Прибор еще у нас есть. Лоза 2. Берем лозу 2. Берешь паспорт, идешь в американское посольство, включаешь лазу 2 и корректор кармы. Чик, включил. Они тебе раз, американский паспорт дали. Марфа все вылечит. Я читал в газете. У вас ушел муж? Нет проблем. Мы его вернем. Не волнуйтесь. За 1000 баксов мы его вернем. Пику в горло вернем. За 1000 баксов. Понятно? Каким методом они используют? Например, заговаривание алкоголизма. Как это действует? Да, это действует на некоторое время. Врач отдает силу своего аскетизма и силу своего благочестия ему. Говорит, ты не пьешь. Он раз у него вложил вот эту свою силу, которая у него была, благочестие его. Вот он эти 2 года или 3 года живет на его благочестии. Потом благочестие кончается, он срывается. Он срывается, что-то еще больше. Знакомая картина? Догонять начинает. Он уже пропустил? Я сейчас не буду говорить про врачей конкретно. Я говорю, как это действует. Мы можем свое благочестие отдать, например. Можем, да. Но сможет ли человек это правильно использовать в своей жизни? Это другой вопрос. Поэтому лучше всего лечить и объяснять человеку, воздействовать на его разум. Вкус этот уничтожать. Есть такие люди, которые могут гипноз вводить людей. Это зависит от его силы. Но эта сила не вечна, она может кончиться. Мы же тратим постепенно ее. И если человек, я уже говорил, много изучает, запомните, ему придется. Если он мистикой увлекается, колдовством увлекается, ему придется целую жизнь прожить вот в этих делах. Чтобы серьезно во всем этом разобраться и понять, что это ничего не нужно. Итак, Сатурн сотворяет Запад, Он связан с праной, отвечает за движение. Вот это правило. Когда Сатурн входит в силу, у человека всегда есть достаточное препятствие жизни. А препятствие возникает из-за того, что он очень сильно видит поле своей деятельности. Он не может ничего обойти. Вот он видит, идет, например, по улице, видит, бумажка лежит. Непорядок. Так, кто здесь дворник? Дядя Вася Иванов. Пошел разборку делать. Ясно? Он ничего не может, ни на что не может спокойно реагировать. Ему везде нужно разобраться, везде навести порядок. И человек, который находится в периоде Сатурна, но не справляется с кармой, он влезает в долги. Долги. Что это такое? Если вы берете долг, это означает, что вы вместе с этими деньгами берете силу аскетизма того человека, кто их заработал. С этого момента он должен работать столько же, сколько работал вот этот вот человек, у которого вы взяли деньги. Вот этот вот груз валится на вас, и человек чувствует, как вместе с деньгами к нему пришла тяжесть. Долги по-настоящему давят. Поднимите руку, кто это чувствовал. Прямо давят. Очень трудно действовать. Трудно соображать. Ты работаешь, но ты не можешь как расплатиться. У тебя получается еще хуже. Ты берешь долг, думаешь, что разбогатеешь, но ты отрабатываешь эти деньги и становишься все беднее и беднее. Вот запомните, никогда долги не берите. Лучше использовать те деньги, которые у вас есть, и потихонечку их вот так вот раскручивать, кто бизнесом занимается. Но не берите суммы. Потому что долг начинает давить на психику. Сатурн, сила аскетизма пошла на него. А если деньги еще грязные, кровавые деньги вы взяли, вы еще не знаете, откуда они пришли, то еще и карма идет с этих денег. Часто так бывает. Берет человек кредит, его, на него наваливаются неприятности. Если вас просят деньги, допустим, просят у вас взаймы, это означает, что у этого человека плохой период пошел, раз ему не хватает на жизнь. Если вы видите, что ему нужны деньги, там у него болеет кто-то, или какая-то трагедия случилась, лучше пожертвовать. Сказать, вот тебе, допустим, я не могу тебе 1000 дать долларов, я могу тебе 500 дать долларов. Это лучше всего. Но если вы даете ему в долг, знаете, ему будет очень тяжело вернуть. И у вас будут с ним портиться отношения. Так, кто поднимите руку, как так было? Что из-за денег портятся отношения. Наверное, думаю, что у всех было. Вот запомните правило, от трех вещей в жизни нужно избавляться сразу, быстро. Первое, это болезни, не нужно ждать, само пройдет, не нужно. Второе, долги и пожары, их тушить нужно сразу. Человек, который находится в периоде Сатурна, запомните, он становится бедным, и у него возникает очень много работы. Но если он трудится с любовью, то сила плохого Сатурна уменьшается. Любовь в труде означает, я люблю не деньги, я люблю труд, я делаю эти вещи для людей с вкусом. Трудолюбие дает деньги. Не трудоголие, а трудолюбие. То есть я с любовью отношусь к своему труду. Например, человек, если ему нравится какая-то профессия своя, он становится мастером в этом деле. И его вещи становятся очень красивые, и люди хотят купить. Или, допустим, врач любит свою работу, к нему все тянутся. Но что он любит? Они все это чувствуют. Если человеку нравится общаться с людьми, ему нравится, он любит свою работу, люди к нему тоже тянутся. Понятно, откуда деньги идут? Деньги идут не от того, что мы будем упахиваться, в долги влезать. Книжки начитались так, вот, сейчас беру $1000, оборачиваю, получаю $2000. Если такие все умные, почему все бедные? Не работает. Ну, допустим, человек, вот учительница, она любит своих детей, и она постепенно, через свое трудолюбие, ее Сатурн будет поднимать, и даст ей очень такое хорошее условие жизни, и у нее будет богатство и успех. Как Макаренко, помните, начинал? С лагеря. У него ничего не было. Стал известным человеком только потому, что он очень любил детей, любил свою работу. То есть, понимаете, любовь в труде не означает, что люблю деньги. Я люблю служить посредством своей профессии людям. Вот это дает счастье, дает возможность прогрессировать. Также любая профессия, вот эти вот фирмы, такие как Toshiba, например, Corporation, они каждый день напоминают, для чего вы здесь собрались, что у нас сервис. Сервис с английски переводится, служение. Не хапание, а служение. Совершенно две разные вещи. Итак, человек, который не может служить другим, не может зарабатывать денег. Вот запишите себе прямо. Что значит не может? Вот представьте, допустим, допустим, какой-то человек принимает людей. Он не любит людей, он не хочет с ними общаться. Ему тяжело это делать. Сколько он выдержит? И люди это будут чувствовать, что тебе это по большому счету по барабану. Что я здесь, что меня здесь нет. Понимаете? Как говорят в народе. Итак, отсутствие любви к труду дает нищету. Следующий момент. Нежелание жить ради других дает нищету. Большая жадность дает нищету. Итак, бомжи – это кто? Люди, которые жадные и нетрудолюбивые. Можете проверить. Они ни за что не будут трудиться. Они лучше умрут, но работать не будут. Понятно? Это отречение в гуне невежества. Допустим, алкоголики, они тоже очень отречены и аскетичны. Знаете, у них сильный аскетизм есть. А вы попробуйте, поспите на морозе. А он спит. Он везде найдет бутылку. У него есть вера, что с утра я найду бутылку. И он знает, где она же не пропадала, к вечеру я буду пьяный. Нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, потому что это вера. И он совершает аскезы. Я наблюдал за этим алкоголиком. Значит, он так стоит, делает такой бедный вид, смотрите. У него здесь карман пришит, внутренний для бутылки такой большой. И здесь карман для стакана. Все уже продумано. Значит, он подходит к ларьку утром, денег ли нету. Так стоит. Одному спичинку подаст, другому сигаретки принесет. Начинает служить. Ну ладно, налили ему. Раз, он похвалил кого-то там. Там упольстил. Им нравится. С пьяной-то хвалят. Ага. Да, еще тебе. А? Все, пьяный. Немножко послужил, все. Готов. Дальше он... Посмотрите, как нищие работают. Я видел такую картину у вас здесь на Петровске. Стоит мужчина, каждый день стоит мужчина, на полусогнутых коленях, вот так вот, в полуприседе, вот так вот. Это же тяжело так стоять. Он вот так стоит, вот такой позе, шляпу, и не шевелится, вот так. И вот так движение делает. Это же аскеза. Попробуйте, постойте, так поделайте. И таким образом зарабатывать деньги. Во Франции есть такие мимы. Они, значит, одевают такую маску, даже не маску, а такой грим наносит. И непонятно, живой это человек или манекен. Он так будет стоять, пока ты ему монетку не кинешь или деньгу. Если ты кинешь ему побольше денег, он тебе какую-нибудь фигуру там нарисует. Пластическую какую-то там, изобразит что-то. Раз, поменял, позу опять стоит. И не поймешь вообще, живой он или нет. Сила аскетизма. Бабушки сидят возле церкви, аскезу держат. Холод. Тепло, как или жара, им все равно, они держат аскезу. Подайте, мантры у них свои есть. Мантры. Люди добрые, мы сами не местные. Мантра, видите? Они сопровождают всю свою деятельность мантрами, дальше они идут, а ребеночка держат. Чаще всего дети у них спят. А вы не задумывались? Вы видели, что дети спали все время? Они их просто накачивают ведром. И кто ведется? Кто ведется? Сентименталисты ведутся. Ой. Ой. Я однажды подошел к одному такой. Подайте, пожалуйста, на болезнь. У моего ребенка сложная болезнь. Сердце. Я говорю, какая? Я подхожу к нему, говорю, я врач. У меня есть своя клиника. Я так начал. Прямо сейчас я вызываю машину, мы везем вашего ребенка и будем делать операцию. Так, пожалуйста, скажите ваши данные, я вызываю. Смотрите. Оп. Я говорю, что такое? Что, какие-то проблемы? Она. Да нет, все нормально. Ну что, у него же сердце больное. А что у него болит? Какой диагноз? Ну, сердце у него больное. Ну, какое? Начал медицинским термином выражаться. Какие? Смотри так. Вещички так стал подтягивать, так ножки так делать оттуда. Раз. Я говорю, постойте, в больницу сейчас машина же приедет. Ну, раз, убежала. Попробуйте. Как их можно вычислить? Я видел еще одного мужика, аскет, заходит такой. Они очень делают аскетичный вид. Такой, знаете, помятая одежда, такой волосы такие заросшие. Заходит, люди, правду говорю, На похмелье не хватает. Пожертвуйте жертве спирта. Люди ему давали за честность. В общем, как только они не изощряются, это, понимаете, это вот этот вот способ заработка. Например, а даже мартышки в Индии так себя ведут. Мне вот рассказывали, брат рассказывал. Я говорю, сижу, кушаю. Раз мартышка переносила, так все. Смотрите. Вот так лапку. И ребеночек так, раз на руку. И ребеночек так. Вот так, смотрите. Обезьянка так. Есть невозможно. Ку. Так. У. На банан. А так раз. Ребенку. Ребенок сел. У. Ай, ну на еще. Раз, еще двое выстрелились. Втроем улетят. У. Такой жалобный вид делают. Невозможно устоять. Собаки то же самое делают. Они, собаки, кстати, зарабатывают аскетизмом. Что они делают? Вот так вот станут перед вами. И давят на вас менталом. Давят. Ты так ешь, думаешь, ну на, съел. Кошки зарабатывают аскетизмом. Какая аскеза у кошки, знаете? Она вот так сидит возле норки. Вот так сидит. Она может так сутки просидеть, не двигаясь. Раз мышь стала двигаться. Раз, лапку поднимет и замирает. Все, стоит. Только уши так. Раз, раз. Попробуй так, постойте. Она стоит. Мышь не выдерживает уже все. Она уже не может. Да что ж такое вообще, а? Она, ей спить нужно бегать. Да вылезать из норы. А она там сидит, она знает, что она оттуда вылезет, эта мышь. Мышь такая, нюк, готова. Все. Или они могут об ногу тереться, так долго, вот так. Да отстань ты от меня. Отстань, говорю. И трутся, трутся. Это тоже аскетизм. Таким образом, видим, что в каждом живом существе это есть. Без этой силы невозможно жить. Итак, Сатурн, когда очень сильно влияет на человека, он устал от работы, он замыкается на себе очень сильно. Он такой угрюмый становится, молчаливым, задумчивым. Вот. Это происходит от тяжелой жизни. Марс часто разрушает длительные контакты, Солнце дает возможность со всеми иметь хорошие отношения, а Сатурн связан с деятельностью. То он дает человеку иметь длительные и стабильные контакты с людьми. Если он напрягает всех, никто не может с ним работать. Есть люди, которым страшно подойти, такое напряжение от них исходит. Это означает сильный Сатурн. Вот вы же к йогу не сможете близко подойти. Страшно станет к нему подойти. Скажет, что такое? Ну подойди сюда. Что-то держит. Это тот сила Сатурна. Иногда люди с под влиянием Сатурна могут быть пессимистичны. Например, он может так успокаивать человека с сильным Сатурном. В страсти чаще всего. Благостью он знает, что сказать. Это говорит. Вы знаете, я так плохо, я больная и все. Успокойтесь. Мы скоро все умрем. А он сказал правду. Но у меня проблемы в личной жизни. Ваш муж тоже умрет. Но я еще молодая. Не факт, что вы проживете до старости. Вы умрете. Но. Никаких но. Но что мне делать? Расслабьтесь. Повторяйте. Такие вот Сатурн, понятно? То есть они очень эмоциональные люди. Чаще всего они не могут эмоции выражать. Они будут говорить такие слова, например, ну не волнуйтесь, это ваша карма. Ну сейчас у вас карма плохая, потом будет еще хуже. Ну ничего страшного. Останетесь без ног, без рук, ну разум-то останется нормально, успокойтесь. Так и поэтому знаете, что люди с сильным Сатурном, чаще всего они не могут быть психологами. Им очень тяжело, потому что они слишком прямолинейные, слишком много истины там у них, такой прямой. Психолог означает человек, он тонкий, он чувствует чувства людей, он знает, как сказать. Кому надо сказать это, кому не надо сказать. А это зависит от Меркурия и Венеры. Лень, кстати, тоже связана с плохим положением Сатурна. Как ведет себя ленивый человек? У него лень даже телевизор переключить. Мама, ленивчик упал с дивана. ленивчик. Этот. Ленивчик — это дистанционное управление телевизора. Там, в России так называют, ленивчик. Дай мне ленивчик. Дал ему ленивчик. Чик. Чик. Ой. Вот так он живет. То есть люди с слабым Сатурном, им все лень. А, допустим, лень думать. Лень думать. А что ты скажешь по этому поводу? Не знаю. А что ты думаешь? Я ничего не думаю. А вы не могли? Не могли. А, не а. Оставьте меня в покое, другими словами. Они им очень трудно напрягаться. Это же нужно что-то сделать для других. А зачем? Поэтому таким людям очень нравится философия пустоты буддизма. Какая философия? Нет жизни, нет смерти, нет любви, нет печали, нет дружбы, нет врагов. Ясно? Ничего нет, они все сводят к нулю. В таком случае что нужно сделать? Нет у тебя кошелька, и не надо. Берете у него кошелек с деньгами, кладите себе в карман. И посмотрите на его отречение. А-а-а! Нет денег, нет покоя, его сказать. Вот и все. Настоящий персоналист, если даже у него жизнь заберете, он не дернется. Настоящий персоналист. Есть такие виды людей. Им все равно. Жизнь, смерть. А липовые персоналисты, они так все ведут. Изображают отречение, но как касается их шкурного интереса, у них сразу все меняется. Нет, значит, жизни, хорошо, берешь такую иголку, ну, зад втыкаешь. Нет боли. Нет жизни, ты что, боли, нет, это иллюзия. Чего ты дергаешься-то? Понимаете, вот эта философия приводит к тому, что рождаются такие измы, как коммунизм, например. Поэтому под Сатурном находится. Видите, коммунизм, что такое? В 18 веке все комсомолки были общими. Знаете, я говорю, ой, в 18 веке, говорю, в 18 году, в 1918 году, такой закон вышел, что все комсомолки, то есть, ну, жены могут общие, все. Все общее. Нет ничего индивидуального. Вот это Сатурн. Профессии, связанные с Сатурном, это работы в нечистых местах, например, сантехники, которые вот, вычищают там трубы, тюремщики, могильщики, которые роют каналы, работники бойни, иногда бухгалтера, философы часто находят влияние Сатурна. Такой холодная, холодная философия. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? И они так спекулируют. Никому не интересно. Если лектор с таким Сатурном будет вам говорить, вот так будет выглядеть, смотрите. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый день в состоянии понять парадоксальный. Ясно? Холод такой идет. Неинтересно. Сапожники связаны с Сатурном. В общем, все виды работы связаны с руками, стройки связаны с Сатурном, поэтому там чаще всего травмы бывают. Имейте в виду, если Сатурн в плохом положении у человека, не работайте по субботам. Поездки нужно отменять по субботам. У кого Сатурн в плохом положении? Эти дни неблагоприятны для вас будут. Мельники. Болезни связаны с Сатурном. Значит, болезни связаны с тем, что на человека навалится очень суровая карма. Чаще всего они становятся психически невоздержанными людьми, замкнутыми. Депрессия по Сатурну – это какая, как вы думаете? Я ничего не добился. Да? Видите, он ничего не добился в своей жизни. Начинается депрессия. Это депрессия связана с Сатурном. Депрессия связана с Юпитером означает, я не стал там учителем, я не стал там ученым, чего-то еще там не добился. В науке он депрессует. Или цель его какая-то разрушилась в жизни. А депрессия по Марсу связана с тем, что человек считает, что я как мужчина не состоялся. Это мужские чаще всего депрессии. Женщина по Венере депрессует, что мне любви не хватило в жизни. Меня никто не любит. Это вот Венера. Когда Луна выходит в равновесие, депрессия по Луне означает сильное беспокойство. Мира не хватает души. Умиротворения нет. Как тигр в клетке ходит, то есть сюда умиротворения нет. Луны не хватает. Сатурн означает, я ничего не добился в своей жизни. Как хорошо вот назвали индусы Россию, страна несбыточных надежд. Так называют ее. Там, говорит, карма несбыточной надежды здесь. Вроде как на Западе живешь, вроде все есть, все возможности, а ничего не достигаешь. Такая карма. Но они сказали, что это тот место под Сатурном очень хороша для тех, кто занимается духовной жизнью. На Западе вы бы даже не пошли на эту лекцию. Пробовали, невозможно ничего сделать. То есть вот это вот люди под Сатурном, они склонны, их жизнь заставляет задуматься о Боге. На Западе ничего не заставляет. Все есть, все хорошо, все окей, и все нормально. Зачем думать о чем-то? Поэтому мы видим, что раньше, вот, допустим, Киевская Русь, вот Древняя Русь, мы видели, что она была очень религиозная, люди были очень такие аскетичные. То есть еще Сатурн дает крайности. Она в одну крайность может кинуть, то в другую. Поэтому мы видим, что то социализм строим, под все разрушаем, теперь это все разрушаем, строим капитализм. То есть нету золотой середины, крайности. Либо если я верю, то фанатик. А если не верю, то буду убивать верующих. Видите, у них две крайности. Люди под Сатурном не могут понять, что есть компромисс, что есть золосерединный путь. Так, если сказали молоко пить, значит литрами. Если сказали мочой можно очищаться, значит все. Очищаясь так, вместе с мозгами все вытекает. Вот люди, вот особенно русские такие, вот, украинцы тоже. Все, мне сказали. Так, камни поставили, допустим, кому-то, их перегружает уже все. Глаз такой уже вылезает из орбиты. Пока сам не заметишь, не скажут. Вам что, плохо? Немножко давит. Измерили там уже 240 давления. Чуть немножко. Немножко давит. Сатурн, видите? Почему не сказать? Терпеть надо. Терпеть не надо. Как не надо терпеть? Терпеть надо. Лечим через обострение. Обострение нормально. Терпим. Можно терпеть, допустим, можно зубы вырвать без наркоза. А что, вы могли наркоз еще сделать? А что мне сказали? Ну, я думал, что не надо. Вот наши люди. Интересный такой случай был. Я не знаю, может, где-то я видел на приеме. Нужно было на ногу поставить камешек. Взяла просто колготку, отрезала ножницами. Если тут такая женщина есть, то... Есть тут, нет? Ты это сделал? Не обижайтесь, если я это сказал. Но я просто удивился, как легко мы можем отречься от чего угодно. Это на самом деле аскетизм. Если мне это мешает, я это уничтожу. Это означает, видите, вот поэтому люди-сатурианцы, они имеют такую силу. Русские люди и украинцы, они простые. Это сатурианское качество хорошее. Так, что нужно? Что нужно это сделать? В прорубь нужно нырнуть? Нет проблем, я нырнул. Раз нырнул. А, не нужно было, да? Ну извините, а что нужно было? А, в бане посидеть. Сколько нужно париться? 240? Нормально, включаем. 240. Поэтому революция здесь проходит успешно. Только идеи дай. А за что аскетировать, это уже другой вопрос. Главное, нужна идея. На Западе такого нет. Там так народ просто не сдвинешь с места. Хоть сколько идей не бросай. Много очень чудес было. Например, одна женщина взяла, услышала, что тополь лечит какие-то болезни. И она взяла, короче, вот такую ветку срубила. Вот такой толщины. Вот так привязала к руке, вот так ходила. И говорит, знаете, неудобно, говорит. Неудобно, говорит. Или, например, еще такой случай я там скажу. Это рассказывал я Геннадьевич, у него был на практике. Приходит к нему пациентка и говорит, вы знаете, у меня запоры. А, я понял. Часто? Ну, часто. Очень тяжело. Ну что ж, вам придется тогда как можно чаще ходить. И он имел в виду приходить на приемы. Она говорит, ну я не могу. Тогда как же я смогу вас вылечить? Вам нужно ходить. Смотрите. Ну если вы говорите надо, то я себя заставлю. И покраснела. И вот сотрудник наш говорит, Олег Геннадьевич, по-моему, вы говорите о разном. Вы друг друга не понимаете. И вдруг до их до обоих дошло. О чем был разговор? Он говорил, ходить на прием, а надо выходить туда. Ну смотрите, какая идея. Если надо, заставлю. Пришла с запором. Ясно? Вот почему появляются Павки Корчагины. Если надо бревно таскать, я буду таскать. Главное только было бы за что. Какую-нибудь идею. Вот это означает сатурянский народ. А так дальше. Невралгии, суставы, болезни нервной ткани, особенно вдоль позвоночника, связаны с Сатурном. Чаще всего это плохое сочетание Сатурна с Солнцем. Это значит, что человек не радовался в жизни, не хотел ничего делать. То есть лень дает такие болезни. Больше лежишь, больше спина ломит. Кто замечал? Почему ломит спинку? Потому что много лежим. Поэтому вот активная жизнь, движение дает здоровье. Больше лени дает больше страданий. Прана застаивается, начинаются проблемы. Итак, разум входит в страсть или невежество. От этого страдает иммунитет. Нарушение иммунитета плюс нарушение нервной системы дают ревматизм. Повышенная чувствительность нервных тканей дает воспалительные процессы. Нарушение иммунитета дает связь с хронической инфекцией. Тоже Сатурном. Несчастный случай связан с Сатурном. Очень часто у нас были такие случаи. Люди, которые камни драгоценные носили, попадали в аварии, и у них у всех Сатурн раскалывался камень. Именно сатурянский камень, голубой. Чаще всего с Сатурном карма связана, лопаются эти камни, которые связаны с этой кармой. Не выдерживают эту энергию, ломаются. Так вот, что самое интересное, эти люди камни, говорят, ломаются, но машина была смятку, у них никаких травм не было. Все еще удивились, как так возможно. То есть весь удар кармы пошел на камень. Таким образом, это такое же метафизическое знание. Камни они могут сдерживать влияние планет. Но бывает так, что если человек изменит камни, но при этом несерьезно относится к своей жизни, не меняет свой образ мысли и свой образ жизни, эти камни он теряет. Потом с ним возникает это событие. Вот у нас был случай. Мужчина один, у него была проблема с женой. Она у него ушла. Поставили камни, пришла жена. Потом он потерял камни, жена ушла. Так очень часто видно, что камни сильно сдерживают карму. Поэтому кто-то имеет такую возможность их носить, имеет вообще такую возможность так избавиться, это означает, что он получил милость Бога. Он в прошлом что-то хорошее делал. Не каждый способен получить такой тип лечения. Но жадность наша приводит к тому, что мы хотим получить больше лимита здоровья, чем нам отведено. Поймите эту вещь. Мы хотим больше взять здоровье, но мы не возьмем больше. Если даже просто остановился процесс, это уже успех. Из-за жадности человек требует больше и больше, и он теряет даже то, что имеет. Итак, несчастные все случаи связаны с Сатурном. Сатурн в невежестве означает, что человек очень грубо трудился без любви. Например, без любви трудился, он невнимательно относился к технике безопасности, может лишиться, допустим, там, палец отрезать себе там, или покалечиться. Тоже с Сатурном связано. Если Сатурн находится в страсти, то человек трудится без устали, забывает о режиме дня. В результате этого он надрывает организм. Сатурн в страсти вызывает болезни, связанные с злокачественными опухолями костной системы или кишечника. Спина, кишечник связан с Сатурном. Если кишечник страдает, значит Сатурн плохо влияет. Он уже праной отвечает, а из кишечника выводит фекал, что движение воздуха, праны. Поэтому чернослив заменяет по своей силе энергию драгоценного камня сапфира. Вот чернослив действует так же, как сапфир. Если так браслеты поставятся, чернослив, влияние Сатурна снимется. Ну а разница будет в том, что придется менять их периодически. Они быстро гниют, портятся. Камни не портятся. Но камни сами вы не подберете. Это очень сложная работа. Все, кто вот был, они знают, сколько мучиться там с одним, там, с двумя камешками, чтобы правильно их подобрать. Очень тяжелая работа. Если у человека деятельность страсти, то кишечник работает очень быстро, активно. Поел, через 2-3 часа значит, уже хочется в туалет. Или если бывает такое, что поел, сразу хочется в туалет, по большому. Это означает, что кишечник работает в страсти. Если через 2-3 часа или, допустим, к утру чаще всего нормальный стул, это означает, что Сатурн в хорошем положении. Итак, от труда с жадностью возникает гипертония, повышенная кислотность. Праны очень много, повышает давление. Мы хотим эксплуатировать силу Сатурна. Когда человек боится холода, значит он боится своей судьбы. Люди, которые очень боятся холода, означает, они не аскетичны. Не могут иметь силу аскез. Поэтому закаливание дает что? Холодом. Синус какой планеты? Сатурн. Женщинам нужно обливаться только прохладной водой. Не нужно чрезмерно горячей, чрезмерно холодной. В прорубь ей нырять не надо. Так, прохладненькой водичкой. Сам факт, что вы с утра моетесь, уже полностью указывает на то, что человек совершает благочестивые поступки. Он аскезы совершает. А ванны? Ванны, кстати, не очень хорошая идея. В ванне, когда человек лежит, у него все чувства отмокают. У него потом давление падает сильно после ванны. Лучше всего душ прохладный или резко на себя воду вылить. Из ведра. Быстро там. Шух, покатило. Дает бодрость. В общем, Порфирий Иванов, он очень хорошую систему создал. Лечение водой. Он сатурянец чистый. Посмотрите, аскет. Босиком по снегу ходил и так далее. У него сильное солнце и сильный Сатурн в гороскопе. Это видно по нему. Он рыжий такой был, да, это солнечный тип. И выносливый. Поймите, это нужно не сразу делать. Мы не сможем сразу, допустим, нырять в снег или в прорубь. Вообще этого делать не нужно. Нужно просто такую ровную аскезу держать. Прохладненькой водичкой каждый день. Будет закалка хорошая. Итак, органы, которые поражены из-за слабого Сатурна. Костная система. Хрупость костей из-за напряженного Сатурна, мягкость костей из-за отсутствия желания действовать, нарушение целостности костей из-за действия наперекор всем, а также желчевыделительная система, уши, неврит, например, тоже связан с Сатурном, суставы, особенно ног, рук, зубы, если крошится, значит сухость деятельности, если острое заболевание, значит надрывная деятельность. Также зубы еще связаны с раху. Если зубы гниют, означает пьянка. Если зубы выпадают, означает мясоедение. Поэтому все больные рождаются зубами. Дети маленькие, у них уже все, все зубы гниют. С чего бы это? В прошлой жизни напился человек вдоволь. Вы можете обратить внимание, что пьяницы, у них зубы такие безобразные. У них очень такая нехорошая энергия со рта исходит. Заметили? Энергия такая неприятная, губы неприятные вот здесь вот копятся. Вот это вот сила раху, мы будем завтра на эту тему говорить. Кожа, чрезмерная сухость, трещины, зуд, покраснение, нейродермит и толстый кишечник связан с Сатурном. Когда человек испытывает отвращение к радости в жизни, то в следующей жизни Солнце и Венера встают в противодействие, возникают такие болезни, как экземы, расстройства женских гормональных функций. Если у человека в гороскопе Сатурн слабый, то может появляться суетливость, отсутствие спокойствия, неспособность справиться с стрессами. Возникает, когда Сатурн и Марс находятся в страсти и невежестве. Человек считает, что он сам виноват в своих проблемах, значит, он находится в благости. Если считает, что все вокруг виноваты, означает, что он находится в невежестве. Если все вокруг виноваты, то я напрягаюсь. Понятно? Возникает тяжесть сознания. Ты мне скажи, что нужно? Не понимаю. Уже время кончилось? 20 минут еще? Если человек думает, что в его проблемах виноват окружающий, значит, он находится в страсти. Если он думает, что окружающие просто виноваты, он получает все за это. И еще получите за это. Вы все виноваты, еще я вам устрою. Посмотрите, в каком диком напряжении будет находиться. Понятно? Значит, смотрите, как это лечится. Если вы видите, что все вокруг виноваты, знайте, будут проблемы. Нужно разбираться с собой. Меняем отношение к ситуации, меняем связь с планетой. Все, Сатурн прекращает давить. Человек, у которого Сатурн находится в напряжении, часто испытывает бессонницу, так как нервная система не может расслабиться. Как это определить, что Сатурн, допустим, очень сильно влияет на человека? Это можно вот таким образом сделать. Если у вас спина, вот здесь вот верхняя часть, и шея, вот эти места напряжены, вот здесь шея и вот эта трапеция, напряжение. Если вот массаж начать делать, такое будет ощущение, что у вас там все как камень. Это означает, что Сатурн находится в страсти. Сатурн давит. Йогой надо заниматься. Сатурн лечится йогой. Так, напряженная шея, тяжело крутится, склонность к повышенному давлению. Эта склонность дает Сатурн, потому что нервная система находится в сильном напряжении. А почему нервная система находится в сильном напряжении? Потому что я очень сильно напрягаюсь в своей внешней жизни. Эти виноваты, все бездельники, никто ничего не хочет делать. Один я могу вас всех спасти. Без меня вы ничего не сможете сделать. Надо всех спасать, надо все работать, надо делать и так далее. Страсти. Поэтому у него напряжение возникает. Так, нужно быстренько выйти замуж. Быстренько выйти замуж. Где муж? Убежал, негодяй. Так, опять убежал. Надо замуж. Все, поднимается давление, поднимается, база упала. Понятно? Быстренько строим домик. Быстренько, нужно за один месяц построить домик. Построили, денежек построили, следующий день пауза гипертонии. Грыжа от этого может, кстати, возникнуть с Сатурна. И так можно расслаблять шею, делать вращательные движения вокруг часовой, по часовой стрелке. А также колени, если болят, связаны с Сатурном. Если щелкают, то с Солнцем. Трещат, если. Родственники – это люди, которые вершат нашу карму, которых в их руках находится наше счастье, наши страдания. И если ваши родственники постоянно вас напрягают, заставляют вас работать, например, есть многие дети, которые работают уже с детских лет, у них нет нормального детства, это означает, что Сатурн в плохом положении. Таким образом, мы разобрали основные действия Сатурна. И на руке, на лице можно увидеть влияние Сатурна по этой точке. Вот здесь, третий глаз. Если посмотрите в это место, если это здесь энергия такая глубокая, ямка здесь большая такая, значит Сатурн очень сильный. Вот здесь находится концентрация ума, обратите внимание. Когда мы думаем, вот так напрягаете мышцы, вот сюда к центру. И чаще всего, когда человек думает, он так делает. Вот здесь третий глаз. Связан с Сатурном. Поэтому мистическая йога будет открывать третий глаз. Итак, Сатурн, голубой цвет. И если кто-то в медитации, или когда делал пранаяму, или какие-то молитвы делал, видел какие-то такие голубые точки летающие, такие, как искорки такие, голубого цвета. Это означает, что третий глаз активизируется. Если он откроется, вы увидите свет, вы увидите мир такой в голубом цвете, очень красивый такой мир будет. И вы можете видеть другие миры. Итак, все йоги-мистики, у них третий глаз раскрыт, означает Сатурн у них такой сильный. Вот здесь находятся мистические силы в этом месте. Есть такой полубог, его зовут Шива. Слышали? Он управляет гуной невежества. Не означает, что он в невежестве находится. Он управляет этой гуной. И Шива, у него есть третий глаз. Но не как у нас закрыто, у него конкретно третий глаз. И когда он медитирует на грехи людей, на всей Вселенной, он начинает наполняться рудрой. Рудра означает гнев. Когда он наполняется гневом, а это означает, что пришло время уничтожения Вселенной. И он просто открывает этот глаз очень широко и выпускает свой гнев в виде огня. И описывается, что огонь с высших миров, вот так вот, до средних и низших, начинает сжигать всю Вселенную. Вот это нам придется пережить, если отсюда не уйдем вовремя. Еще осталось Вселенной жить 50 лет. До этого момента он медитирует на верховной части Бога. Еще он может двигаться. Если он, допустим, начинал танцевать, например, делал одно движение, шаг, в этот момент, допустим, какая-нибудь галактика уничтожилась. Если он, например, ударил бубен, у него есть мистические инструменты, допустим, какая-то Вселенная создалась. Нормально? Это полубог, ничего не Всевышний. Допустим, человек, который испытывает гнев, смотрите, что происходит. Он делает вдох. В это время энергия рудры входит в него. Рудра означает гнев. Это потенция Шивы. Если человек наполнен этим гневом, практически он не в состоянии контролировать собой. Все, его начинает нести. Поэтому те, кто оскорбляет святых, он может попасть под влияние, под зоркий глаз третий, самого Шивы. Знаете, что это будет с ним? Просто меня посмотрит там. И все. Ему будет очень плохо. Поэтому запомните, святотатство, оскорбление святых, мы можем иметь дела с полубогами, которые нас просто уничтожат. Однажды был такой случай. Жил один царь, и он считал, что я такой богатый и великий, что мне полубоги не нужны. И он Индре сделал вызов. Индра – это царь, который управляет стихиями грозы, молнии и так далее. Управляет водой. В нашем теле он управляет тоже водой. И он сделал такой вызов. Индра сказал: хорошо, если ты такой крутой, с сегодняшнего дня ты не будешь писать. Все. Через некоторое время царь наполнился очень сильно водой. И он умолял: пожалуйста, пожалуйста, прости меня. А я, говорит, понял, что я делаю глупость. Его простили. В общем, очень много было таких случаев, когда люди нарывались на полубогов, оскорбляя их, как вот Одиссей, который хамил полубогам. Такая у него была тенденция. И он нарвался на большие проклятия. 10 лет он скитался. Понимаете, их существует 33 миллиона. И нет смысла поклоняться отдельности каждому полубогу. Нужно лучше всего изучать отношения со Всевышним. Это его администраторы. С помощью их силы он управляет во Вселенной. Как надзиратель, который здесь находится. Почему мы не можем их видеть? Это вопрос нашего несовершенства. Есть люди, которые общаются с ними. Вот на лекциях продаются книги Бхакти Тиртха с вами. Видели? Духовный воин. Вот этот человек, вот почитайте просто его жизнь. Я отлично с ним общался, я знаю, что этот человек общается с высшими силами. 100%. Потому что давать наставления в Организации Объединенных Наций, помогать людям в решении конфликтов, может не каждый человек. Он предотвратил очень много войн. Таким образом, такие люди есть. Я лично их видел. Есть очень много людей, которые реально получают наставления. Даже некоторые люди в Абхазии рассказывали мне, что видели полубога, который прилетал к ним на колеснице, давал наставления. Там абхазцы, они поклоняются Бастуджи. Слышали? Бастуджи. Басту-шастра. Фэншунь. Вастуджи означает тот, кто дает благополучие. Бог благополучия. Вот они ему поклонялись, и он прилетел к ним и сказал, что если вы не прекратите убивать животных, не прекратите совершать беззаконие, у вас будут проблемы. Это было под Бесланом. И через некоторое время там началось, террористы напали. Да? Потому что они ослушались. Они знали и ослушались. Многие видели его. Таких очень много. Полубоги чаще появляются перед людьми, чем Всевышний. Потому что это не дешевая вещь. Он не мальчик в побегушках. В Ведах описано, что Вселенная живет 100 лет. А Вселенная создается, вся Вселенная живет за один выдох Верховной Личности Бога. И знаете, сколько длится один день? Один, по-моему, 1 300 000 000 000, если не ошибаюсь, солнечных лет. Один день. Столько же равен его ночь, и он живет 100 лет. Вот Вселенная имеется в виду. И все это время проходит за один выдох Верховной Личности Бога. Сидит Вася Пяточкин в пятиэтажке в Хрущевке. После очередного стакана заявляет: «Пусть Бог явится передо мной, тогда я в него поверю». Нормально? Такое заявление. Таким образом, я хочу сделать резюме по поводу Сатурна. Сатурн – очень серьезная планета, и она бескомпромиссная. Либо человек занимается своей духовной практикой, либо он превращается в осла. Такого положение Сатурна. Он будет просто трудиться, очень тяжко. Поэтому есть единственный способ его удовлетворить, это выполнять ту обязанность, которую положено делать человеку. И Сатурн отпустит. На самом деле это хорошая планета. Он просто очень сильно наказывает материалистов, давит их и дает им возможность нормально жить. Потому что они очень бесстыжие в своей жизни, ведут себя, как им вздумается. Поэтому Сатурн их контролирует. Понимаете? Еще следующий момент. Если человек от насилия не отказывается, с ним тоже будет иметь дело Сатурн. И Раху еще будет иметь дело. Видите, потихонечку краски сгущаются. К Раху Кету подходим. Ну а почему так все создано? Потому что есть разные способы учиться. Есть учеба через разум, есть учеба через опыт, есть учеба через через страдания. Если человек не понимает всего этого, то его очень сильно начинает прессовать судьба. И спрашивается, почему такое насилие? По-другому не понимают. Болезнь – это разговор Бога с непонятливыми. Так вот написано в Аюрведе. Ну, в общем, я не буду никого запугивать, просто с Сатурном лучше дружить. Лучше с ним не ссориться. Есть мантра, есть молитвы Сатурну, и есть божество, которое покровительствует, дает силу, дает силу Сатурну. Это божество черепахи. Курма, по-моему, если не ошибаюсь. Курма, да? Курма. Черепаха. Воплощение Бога было в виде черепахи. Там была целая история. Это уже отдельная тема, вы можете потом спросить, потом здесь кто-то местных. Не знаю. Васоли можете спросить. Или там книги почитать ведические про Курму, приход Курмы. Есть мантры, посвященные Курме. Если повторять это имя Курмы, будет сниматься воздействие Сатурна. Но вообще Сатурн зовут Шани. Его имя Шани. Отсюда слово Шанти. Шанти, Ом Шанти. Означает «успокойтесь». То есть дает покой. Вот. У меня тут есть мантры на Сатурн. Как-нибудь поставлю вам, если хотите, в конце. Но лучше всего повторять именно курмы. Знаете, почему лучше всего имена курмы повторять? Потому что если мы начинаем повторять имена какого-то полубога, у вас с ним отношения завязываются. И вы будете уже ему должны, он будет вам должен. Карма. Начинается карма. Можно попасть на эту планету. Это не очень хорошо. Лучше всего уходить отсюда. Развивать такой тип сознания, чтобы больше здесь не жить. В этом полном страдании в материальном мире. Ну вот, на этом мы закончим. Пожалуйста, вопросы. Это всегда означает, что на человека лягут очень большие проблемы. У него будут очень большие испытания. Очень тяжелая жизнь наступит. Если он победит вот этот период жизни своей, он выстоит. А это возможно только через духовную практику. Запомните, если у кого Сатурн идет, тяжелый период, Сатин, например, идет. В это время нужно очень серьезно поклоняться Верховной Чести Бога. Нужно уйти полностью в самосознание. И если кто-то не понимает этого, его жизнь начинает давить. Понимаете, карма может сгуститься. Не у всех этот период бывает в жизни. Не у всех. У некоторых бывает. Это означает, что ему будет очень тяжело. Ему, кстати, будет тяжело и духовной практикой заниматься. По всем статьям пойдет. Но если он правильно будет общаться со святыми, изучать Писание, повторять гимны, молитвы, держать посты, аскезы, он может пройти этот период. Только так лечится. По-другому невозможно. Если вы чувствуете, что у вас все рушится везде, ничего не получается, лучше всего все оставить и погрузиться в свою жизнь внутреннюю. Вот это способ. Но мы хотим действовать наоборот, сопротивляться жизнью, решать эту проблему. Но смотрите, вот, допустим, насекомое, оно бежит по дорожке туда-сюда, вы ему раз ногу поставили, оно не понимает, что личность перед ним поставила преграду. Не понимает. И он пытается эту проблему решить. Он лезет через ногу. Раз, его скинули пальцем. Раз, скинули. Он опять лезет. Вы опять скидываете. Кто победит? Муравей или вы? Вы. Но муравей не понимает, что человек поставил ему преграду. Вот так же мы себя ведем. С работы увольняют, там выгоняют, никому не нужен. Везде проблемы. Все обложило вокруг, со всех сторон. От несчастья за несчастьем. Нет, я все равно буду сражаться. Как этот муравей? Он не понимает, что высшая сила поставила стоп. Ты сюда не пойдешь. Или кто-то за границу рвется. Уже там 10-й год рвется. У него какие-то проблемы все время, осечки возникают. Не получается никак выехать. Не понимает, что стоит преграда. Если у человека нет преграды, его выносят просто отсюда и все. Вот это большая глупость. Мы пытаемся сломать судьбу. Итак, период сати-сати нужно что сделать? Нужно очень сильно углубиться в себя, в свою работу, не в себя, а в свою духовную жизнь, имеется в виду. Каждые 30 лет он приходит. Как это значит, у кого-то он работает, у кого-то нет? А это зависит от того, насколько мы духовны. Если человек духовный, в этот период у него будет много работы, но духовный. Например, он будет много давать лекций. Будет очень сильно уставать, очень сильно. Но у него будет работа, видите? Но исход будет другой. Сатурн всегда работа. Но результат будет иной. Понимаете разницу? Следующий вопрос. Как заставить Сатурн помочь Парфенсу? Заставить Сатурн? Он влияет тогда. Попробовать его заставить. Как к нему подойти с хорошей стороны? Практикой йога. Йогой надо заниматься. Йога и самосознание, аскезы. Кстати, аскезами лечатся многие болезни, господа. Знаете, что больше лечит? Не сам пост как таковой, не сам голод, а аскеза лечит. Например, если вы кадыша поститесь полностью на сухую, могут болезни выйти некоторые. У кого так было? Легче становилось. Или, допустим, заболел человек гриппом, попостился, раз легче стал. Кто так делал? Это не связано с пищей как таковой, это связано с аскезой. Итак, здоровье и аскезы, как это связано? Если вы, допустим, аскетичную жизнь ведете, вы можете какую-то болезнь сжечь с помощью своей аскезы. Например, в Индии так рак одна девушка вылечила, она из России. У нее был рак 4-й степени. Ей один сказал, там, святой, вот есть священный холм, обходи вокруг него и проси милости у Бога. Он говорит, ну я не могу ходить, значит, какой-то ползай. Она ползла вот так вот. Ползла вот так, 7, по-моему, около 70 километров. Вот так вот. Холм вот этот. И она это делала каждый день. И постилась на одном соке. Все, рак пошел. Такие случаи бывают. В моей жизни было, у меня брат утонул, когда был маленький. Я вам рассказывал, нет? Мой брат, он утонул, упал с пристани. В возрасте 4 лет ее понесло под снегом, под льдом. И какой-то там мужчина на блесну рыбу ловил в фарватере. Думал, поймал рыбу, вытащил ребенка. Ну, в общем, врачи сказали, что там уже все. Его отвезли в реанимацию, и он лежал там под препаратами, ну, под искусственной машиной. Говорит, что мозг уже все, навряд ли он выживет. И что самое интересное, его бабушки, они были христианки, они просто что сделали? Стали на колени и стояли. Стояли 3 дня и молились. Не ели, не пили. Только в туалет ходили, периодически менялись. Все. Через 3 дня он ожил. И с тех пор у него здесь след остался, вот здесь на брови белый, только как будто палец коснулся. Потом спросили вот у них, что это значит. Он говорит, перст как Божий. И вот эта вот бабушка, она сейчас уже ушла из жизни, она сказала, в какое время он очнулся. Точно так встала с колен, говорит, все, он очнулся. Он поблагодарил Господа. С помощью аскетизма может это сделать. Например, родственник попал в беду, если жена будет аскезу держать ради своего родственника, он вылезет из этой ситуации. Эта система работает. Женщины как делают аскезы? Они через молитву аскезу держат. Теперь они могут много молиться. Мужчины не могут, у них этой силы нет. А мужчины могут, например, посты держать или, допустим, какую-то делать, ну, какой-то такой пост, ну, аскезы с телом связаны. Например, в Ведах описывается самая суровая аскеза. В жару сесть в середине костров, ну, 5 костров, ты садишься посередине в пекло. Жара в Индии, они сидят вот в этом, в середине огней и медитируют. Или, допустим, в Гангу, в ледяную, так вот встать, где в Гималаях, вот так вот по горло, и вот так стоять несколько суток. Мы умрем сразу. На месте. Или просто хотя бы прожить, например, в молитве неделю, вот так каждый день, как Серафим Саровский это делал. На коленях стоял, на камне молился. Это же аскеза. Вериги они носят. Христиане многие носили вериги. Что такое вериги? Железом себя заковывали 8 там, или 9 килограмм веса. Вот Саровский проносился, не ошибаюсь, по-моему, 8 или 7 лет. Ходил в этих веригах. Спрашивается, вот смотря с точки зрения материалистов, полные идиоты. Но какую они силу имеют? Иисус тоже постился. В общем, ни одна религия без аскетизма не проходит. Какие еще вопросы? Вот. Сила Сатурна, ее не нужно уничтожать, нужно подчиниться. А клин клину выбивает. Если мы совершали аскезу немного не в ту сторону, из этого пострадали, то теперь нужно менять качество. Качество поменять. То есть теперь, допустим, я занимаюсь, допустим, духовной жизнью. Например, аскеза какая? Вовремя все есть, тоже аскеза. Вовремя ложиться спать, тоже аскеза. Контролировать свои сексуальные чувства, это тоже аскеза. Каков результат? Налицо. Контролировать свой язык, не заниматься пустыми разговорами. Это тоже аскеза. Человек на болтовню теряет много энергии. Кстати, прана уходит через болтовню. Кто замечал, что после болтовни плохо становилось? Поднимите руку. Только честно. Вот так. Имейте в виду. Поэтому мауна, хранение, вы даете, если будете молчать, уметь говорить по делам, вы можете очень долго прожить. Во всяком случае, здоровье будет. И жизнь тоже может увеличиться. Если посмотреть на эту линию жизни, она может удлиниться. Да. Если аскезы делаются для здоровья, то это не совсем правильная идея. Аскеза для здоровья означает гуна страсти. Аскезы нужно совершать для поклонения Богу. Тогда болезнь может уйти сама. Не нужно ставить аскезу для того, чтобы исцелиться. Это не совсем правильно. Если мы хотим, допустим, Бога прославить, кого-то исцелить, и аскезу держим, понимаете? Вот это правильная аскеза. А если я просто, вот я буду аскезу держать, сделать так, чтобы у меня чирий прошел. Это не совсем правильно. То есть... Могут, потому что это же энергия активизируется, мы ее начинаем вытягивать из тела. И, скорее всего, что-то неправильно делаете. Нужно тоже знать. Например, если аскеза делается без руководства, чаще всего бывает обратный эффект. может стать хуже. Например, человек решил поститься, а не кушать. Сам решил. Вот. А у него работа сегодня с людьми, например. Нужно общаться. Он будет злым, раздраженным. Будет совершать что? Оскорбление. Пошло на пользу это ему? Нет. Понимаете? Если у вас аскез, допустим, голод, и от голода вы становитесь злой, нет смысла такой аскез держать. А если становитесь добрый, то есть смысл. Понимаете? Но смотрите, что она дает, эта аскеза. Если вы, допустим, держите аскезу ради другого человека, есть смысл этим заниматься. В общем, самое главное, аскез не должна пойти на свой эгоизм. Понимаете? Это очень, это суть. А для достижения духовных целей можно? Для достижения чего? Духовных целей. В этом суть Сатурна. Для себя лично? Только для духовной жизни это делается. Лично. Если ты поклоняешься Богу, допустим, я говорю, я сегодня, ну, допустим, буду повторять 100 тысяч имен в день. А четко, говорит, четкий. Повторяйте манту, святое имя Бога. Вы попробуйте хотя бы один час это сделать. Вы посмотрите, что с вами будет. Как вас ломать начнет. Вот так вот просто. Вы не сможете даже минуты это сделать. Понятно? Понимаете, почему во всех религиях вот это вот? Это тоже аскеза, повторение святых имен. Харидас Хакур, я про него рассказывал. Помните? Харидас Хакур, который был великим святым прошлого, он повторял 360 тысяч имен в день. 24 часа в сутки. Практически не спал. Слабо? Вот это есть такая передача «Слабо». Надо им послать туда вот эту информацию. А слабо повторить 360 тысяч имен в день? Слабо? Никто не сделает. А что там, проглотить лампочку, это разве аскеза? Это не аскеза, это дурь. Да. Если да. Да. Отрабатывает карму по Сатурну. А как тогда можно жить, если человек тебе должен деньги? Ему простить или все-таки его стимулировать, чтобы он свою карму вообще? Все зависит от вас. Если отношения портятся, то лучше простить. Если отношения не портятся, если еще можете подождать, то нужно стимулировать. Просто потом на будущее так не делать. Это долги – это сложная тема. Долги никто не прощает, кстати. Обратите внимание, только Бог прощает. Люди не могут простить ни рубля. Не прощу. Прощает. Может быть, у вас прощают. Я не видел таких людей. Я в своей жизни таких людей не видел. Значит, вы счастливые люди. Если другого выхода нет, точно. Ну, он не вернет, я тебе прощаю.